сын мой, осознаешь ли, какое значение имеет каждое согласованное сознание в круговороте планетных событий? Если даже хотя бы и без одного только праведника нет граду стояния, то и планету не удержать, если какое-то количество согласных сердец, объединенных в сердце владыки, самоотверженно не встанут на защиту ее от сил мрака. Если две объединенные ауры могут творить чудеса, то что же может творить двенадцатигранник? Потому объединение в духе согласных сознаний имеет огромное значение в периоды особых нагромождений планетных событий. В эти моменты быть с нами, нам отдавая все энергии своего микрокосма, значит сознательно включиться в нашу работу и нам помогать. Каждая сознательная помощь особенно ценна и особенно нужна. Сознательное объединение в духе и сердце, и мыслях со мною будет делом первостепенной важности. Только непонимание и невежество могут сказать, самоуничтожаясь, что помощь такая ничтожна. Когда кто-то несет непомерную тяжесть, каждое, даже маломалейшее сердечное усилие ее облегчить, пользу приносит, столь нужную в эти моменты, какой бы незначительной ни казалась она. В мире других измерений энергии сердца аршином измерить нельзя. И даже малое, но искреннее сердечное усилие следствие даст. Потому указую, держаться неотделимо, энергии мысли и сердца мне посылая. На страже великой владыки, на страже прибудьте и вы, мои вои.